Глава вторая. Ткач, орфист, кузнец и фермер, лорд, горняк, солдат, целитель, в веер быстрее собирайтесь, слову всадника внемлите. Когда на следующее утро они разговаривали с Фнором, им удалось избежать упоминаний о его невероятном появлении накануне. Флар попросил коричневого канта прислать своего всадника в королевский веер, как только он проснется, и был приятно удивлен тем, что брат явился почти тот час. И если коричневый всадник заметит любопытные взгляды, которыми то и дело буравила его Лесса, он не придал этому значения. Собственно, после того, как Флар сказал ему о планируемой разведке и изложил идею о возможности основать новый веер в прошлом, 10 оборотов назад, Фнор окончательно забыл обо всем остальном и даже о своих ранах. «Я охотно отправлюсь туда, если ты пошлешь вместе с Келарой Тбора», — заявил брат. Не хотелось бы ждать, пока Антон и его бронзовый настолько повзрослеют, чтобы заняться этой проблемой. Ну, а Келара и Тбор, фактически, они уже готовая пара. Что касается меня, я человек терпеливый, но есть же предел тому, что можно сделать ради любви к драконам. Флар расхохотался. Келара испробовала свои чары на каждом всаднике, и только Фнор остался тверже скалы. Но она явно решила во что бы то ни стало сломать его сопротивление. «Пожалуй, двух бронзовых хватит», — сказал предводитель веера, все еще усмехаясь. «У Придиты тоже должна быть возможность выбора, когда наступит брачная пора». Он оценивающе посмотрел на Фнора. «Даже ты не можешь превратить коричневого в бронзового!» — воскликнул Фнор с такой тревогой, что Флар окончательно потерял сдержанность и покатился со смеху. «Да прекратите вы!» — на этот раз расхохоталась Лесса. «Ну и парочка!» — огрызнулся Фнор, вставая. «Госпожа Вейра, если мы собираемся на юг, то пора трогаться в путь. А нашему предводителю надо дать время успокоиться перед встречей с лордами. Не то они подумают, что он псих, потому что все время хихикает. Я схожу к Маноре за припасами. Ну, Лесса, ты летишь со мной?» Сдерживая улыбку, Лесса схватила свой подбитый мехом плащ и побежала за ним. По крайней мере, у ее нового приключения было веселое начало. С кувшином кла и кружкой в руках Флар двинулся в комнату совета. Он думал о том, следует ли вообще властителям холдов и мастерам сообщать о попытке основать новый веер на юге, о способности драконов перемещаться во времени так же свободно, как в пространстве. Еще не знал никто из чужих. Пожалуй, если бы он был уверен, что его предприятие увенчается успехом, да, в этом случае сообщение о нем вселило бы определенный оптимизм в предстоящую встречу, но в данный момент ситуация еще не ясна. Что ж, придется использовать другой путь, чтобы вселить уверенность холдеров. Например, карты с направлениями атак и точно рассчитанным временем. Гости не заставили себя ждать. Многим не удавалось скрыть страх и потрясение, охватившее их теперь, когда нити вновь ринулись с алой звезды, угрожая существованию жизни на Перне. «Это будет тяжелый разговор», — сурово решил Флар. На миг его кольнуло сожаление. Как хорошо было бы отправиться с Лессой на юг. Но он быстро подавил это чувство и склонился над картами, разложенными на столе. Скоро собрались все, кроме двоих. Мирона Набольского, которого Флар не слишком желал видеть, так как от этого человека всегда можно было ждать неприятностей, и Лайтел из Руата. За Лайтелом Флар послал буквально в последний момент. Ему не хотелось, чтобы Лесса встречалась с ним. Она все еще с горечью вспоминала свой отказ от родного холда в пользу сына Геммы. И Флар не хотел лишний раз напоминать ей об этом. Но Лайтел, как управляющий Руата, имел право присутствовать на совещании. К тому же, как бывший всадник, он являлся самым ценным союзником Вейра, ровно как и Лорат Тилгарский. Вошел Слел, за ним следом Мирон. Владетель Набола был раздражен срочным вызовом Вейр. Это чувствовалось по его походке, колючему взгляду, надменной осанке. Но он был столь же любопытен, сколь хитер. Кивнув Лораду и начисто проигнорировав остальных, он занял свободное место.